Ты женат? Дети есть?» «Нет, Лешка, пока нет. Ты ведь помнишь, я с 8 класса за Люсей ухаживал. Безрезультатно. Она всегда была красавица. А я татарчонок, тощий, рыжий, да еще и морда в оспе. Но я так другую и не полюбил за все эти годы. Сватали меня родственники не однажды, пару раз даже чуть не женили. Но я не смог, Лешка, против сердца пойти. Видно, я однолюб. Ну и переписывались мы все эти годы с Люсей, так, по-дружески. Она мне обо всем в письмах рассказывала. Про первое свое замужество, про мужа-музыканта, который спился, и про их ребеночка, что утонул на Клязьме. Про второй брак, и что второй муж ее бросил из-за больного ребенка. У ее девочки Аллочки ДЦП. Про работу маникюрщицы на домнице и про все остальное. В общем, я всегда был в курсе ее дел. А 3 месяца назад я неожиданно опять москвичом стал. У отцовской тетки, бабушки Зухры, никого, кроме меня, наследников не оказалось. Вот она, заболев саркомой, как почувствовала, что проживет уже недолго, меня из Казани вызвала, к себе прописала. И на меня свою 3-комнатную приватизированную квартиру у Белорусского вокзала переоформила. А вскоре и умерла. Так я опять стал москвичом, да еще и с квартирой в центре. «Ну, Шома, ты смотри, какой тебе Господь подарок отвалил. Теперь ты жених завидный, берегись соискательниц, табуном набегут». «Я это понимаю, Леша, не первый десяток лет живу, вон из рыжего уже белым становлюсь. Я как все эти бумажные дела оформил, бабушку Зухру похоронил, на работу в школу устроился, пришел к Люсе и говорю: то, что я тебя со школы люблю, ты, Люся, знаешь, но не в этом дело. Я сейчас предлагаю тебе просто выйти за меня замуж. Я не жду от тебя чувств сильных. Я понимаю, сердцу не прикажешь. Мы уже не молодые, можем жить вообще как брат и сестра. Зато я о вас, дочка, заботиться буду. Аллочку твою удочерю. Будет у нее папа. Водки я не пью, и вообще ничего спиртного не пью, и не курю. Всю домашнюю работу хорошо делать умею. Стирать там, готовить. Специалист хороший, кандидат педагогических наук. В Казани ребята для поступления в МГУ готовил. И уже сейчас здесь учеников частных нашел. Так что прокормить я вас, Аллочка, сумею. Заниматься с ней буду, подготовлю ее к институту. Она на заочном отделении вполне учиться сможет. А ты, Люся, просто отнесись ко мне хорошо. Уважай немножко, мне и хватит для счастья. Ты подумай, говорю, не решай быстро. Я столько лет ждал, так что, если надо, еще подожду. А она как заплачет, Люся-то... Сидит за столом и плачет. Потом говорит: «Ты, Шамиль, хороший, ты настоящий. Только настоящее хорошо понять сразу не у всех получается. Я согласна за тебя выйти замуж. Одно только есть препятствие. Мы с Аллочкой, православные христианки, Богу молимся, в церковь я ее хвожу, причащаемся. Нельзя мне за мусульманина замуж выходить». «Я не мусульманин, говорю. Я вообще никто по религии. Так, советский интеллигент, атеист. У нас с Ромкой родители тоже атеистами были, в мечеть не ходили, обрядов не знали. Меня в Казани хотели родственники к исламу приобщить, уже в перестройку. Только я ведь свои 5 в университете не за просто так получал, в том числе и по научному атеизму. Не стал я мусульманином, и в Казани. Обычаи своего народа я уважаю, как у любого народа. Но с Мухаммедом подружиться у меня не получилось, голова мешает. Уж очень я как математик все анализировать привык. А в Коране слишком многое не сходится. Я его весь очень внимательно прочитал. А христианскую веру я и вовсе не знаю. Как-то интересоваться нужды не было. Но если ты хочешь, я для тебя пойду и крещусь, как Рома для Вали. Что там надо сделать? Все сделаю». «Нет, Шамиль, — говорит, — я не хочу, чтобы ты для меня крестился. Я хочу, чтобы ты искренне Христа познал и в Него уверовал. Тогда и брак у нас может получиться настоящий, построенный не на земной страсти, а на единстве в духе. Это фундамент для брака, самый надежный». «Хорошо, Люся, — говорю, — научи меня твоей вере. Я честно постараюсь ее понять и принять, если увижу, что в ней правда. Только я кривить душой не смогу. Если у меня опять что-то и в христианстве не сойдется, я тебе об этом не смогу не сказать». «Шамиль, я женщина простая, сердцем верую и Бога знаю по чувству сердечному. Но я понимаю, что для тебя это не путь. Поговори с Лешей Мироновым. Мне Кира, наша общая с ним знакомая, она работает с ним в одной фирме, говорила, что Леша очень верующий стал, и что у него есть друг-священник. И, кстати, тоже технарь по образованию, то ли физик, то ли математик. Может быть, они тебе все на твоем научном языке и объяснят». «Вот так, Леша. Позавчера у нас с Люсей этот разговор произошел. И вот видишь, сейчас я у тебя сижу. Ну что ты мне теперь скажешь, старый друг?» «Можно я скажу два слова, Леша?» — внезапно заговорила прежде сидевшая молча Ирина. «Конечно, Ирочка. Я сам и сказать-то что, еще и не знаю». «Шамиль, я, как и Люся ваша, тоже женщина простая. И дальше детской Библии и закона Божьего для семьи и школы в богословии не продвинулась. Но Бога тоже сердцем знаю и личный опыт общения с Ним имела. Леша вам как-нибудь расскажет. И вот из этого опыта я знаю, что Богу в первую очередь ваше личное обращение к Нему нужно, сердцем. Не копание в книгах и умственные заключения, это менее важно, а именно от сердца горячее обращение, молитва. Я вам вот что предложу. Мы как раз сейчас с Лешей будем вечерние правила читать, молитвы на сон грядущим. А вы постойте рядышком, может даже и не вслушиваться в тексты молитв. Можете и посидеть даже, если устанете с непривычки. Вы просто поговорите сами с Богом, мысленно, про себя. Скажи Ему: «Господи, если Ты есть, открой мне себя, я хочу с Тобой познакомиться». Или каким-нибудь еще своими словами. Он откликнется, поверьте. Я не знаю как, но откликнется. Он всегда откликается. Правда, Леша? «Аминь, Ирочка. Ты все сказала, мне добавить нечего. Давайте правила прочитаем и спать. А завтра я тебя, Шома, к отцу Флавиану отведу. И он тебе все, что тебя в религиозных вопросах интересует, через третий закон термодинамики объяснит». Все вечернее правило Шома простоял рядом со мной, молча и сосредоточенно. Только один раз, когда Ирина читала вседержителю слово «Отче», тихонько спросил на ухо: «Мне креститься можно?» «Можно», — шепнул я ему и показал, как правильно сложить пальцы. Когда я стелил ему спать на раскладушке у себя в офисе, мне показалось, что отклика он еще не услышал. Утро началось с сюрприза. На рассвете, когда я босиком и в шортах, накинув на плечи полотенце, выскочил на крыльцо, намереваясь совершить ежедневный пробег до озера с заплывом и пробегом, но уже быстрее, в обратную сторону, я обнаружил сидящую на крыльце странную фигуру, похожую на большую нахохлившуюся птицу. Это был Шома, зябко завернувшийся в одеяло и пытавшийся уместиться под ним вместе с ногами, прижавшись к балясинам крыльца. «Шома!» Он поднял голову. В его глазах был откровенный суеверный ужас. «Лешка, вы что, экстрасенсы? Или как там еще? Вы что со мной сделали вчера? Загипнотизировали, что ли?» «Шома!» Я присел рядом с ним, поняв, что с заплывом у меня сегодня уже пролет. «Шома, что случилось?» «Леша, я видел шайтана. Двух шайтанов. Или чертей, демонов, как они там правильно называются. Я видел их, как тебя сейчас, даже яснее, ярче. Я почувствовал от них ужасный холод и до сих пор не могу согреться. Мне стало страшно. Лешка, что это такое?» Я понял, что отклик пришел. «Так, Шома, пошли-ка в дом, на кухню, в тепло. Иришка уже ставит чайник. Там и поговорим. Не бойся, дети не проснутся. К ним вход с другой стороны, и с ними там мать Евлампия. Она, небось, уже свою полуночницу заканчивает». Мы тихонечко прошли на кухню, введя в некоторое изумление заварившую чайник Ирину. После второй чашки, того самого индийского с мелиссой, мелиссой по-местному, Шамиль стал рассказывать, не снимая, однако, с плеч одеяла. «Леша, Ира, поверьте только, я не сошел с ума. Мне самому непонятно, как это может быть, но это было, и я в этом участвовал. Я вчера уснул сразу. У вас тут такой чудесный воздух, так все пахнет, а уж после Москвы и подавно. Внезапно ночью я проснулся. Проснулся от холода. Причем не от обычного холода, который бывает только снаружи. А внутри твоего тела тепло, и может это тепло удержать, закутавшись сильнее. Это был холод какой-то неземной, не из нашего мира, что ли. Мне трудно это объяснить, но он пронизывал меня насквозь, как бы существовал внутри меня, независимо от меня. Я открыл глаза и увидел, реально увидел на фоне окна два темных силуэта. Они были выше дверной притолоки, непрозрачные, как бы размытые, и этот холод, как мне показалось, шел от них. Они смотрели на меня, и хотя я не видел их глаз, я не видел, есть ли у них вообще глаза, но чувствовал, что они смотрят на меня и смотрят с какой-то просто умертвляющей ненавистью. Затем они стали говорить обо мне, То есть говорить не в привычном нам понимании, когда ухо слышит звуки. Разговор шел как бы на уровне мыслей, но я слышал и понимал его, хотя даже не знаю, на каком языке они говорили. Один из них, или одна, может быть, одно, сказал: «Войдем в него». И я сразу понял, что это про меня. Другой ответил: «Нельзя, пуст сосуд, но запечатан». После чего фигуры как бы растаяли в воздухе, оставив лишь чувство этого адского холода и ужаса. Я не смог больше находиться там, мне сделалось безумно страшно. Я взял одеяло и до рассвета просидел у вас на крыльце. «Леша, что могут значить эти слова? Пуст сосуд, но запечатан». Кажется, я понял. Мы переглянулись с Ириной, и я понял, что она тоже поняла. «Шома, покажи, как ты крестился вчера вместе с нами». Он удивленно посмотрел на нас, сложил правильно пальцы, поднес их к колбу, к животу, к правому плечу, затем к левому, и снова посмотрел на нас. «Шамиль, это и есть неприступная демоном печать, крестное знамение». Ира поднялась. «Алеша, позвони-ка батюшке. Я думаю, что он уже давно на ногах. Пойду посмотрю в комоде чистую белую футболку. Думаю, она пригодится». Футболка пригодилась. За обедом у нас присутствовали два дорогих гостя. Отец Флавиан и новопросвещенный раб Божий Николай Шамиль, принявший святое крещение с именем недавно прославленного государя-мученика. Кажется, в воздухе запахло венчанием.